День, Рафаэль. Пришелец день, не стой на розовом холме, не дай, чтобы заря твоим чертам грубила. Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне? Я узнаю тебя, ты родом из Урбино. День божество, ступай в Италию свою. У нас еще зима, у нас народ балует. Завистник и горбун, я на тебя смотрю, и край твоих одежд мой тайный гнев целует. Ах, мало оспы щек и гнилости в груди, еще и кисть глупа, и краски непослушны. День совершенства, сгинь, прочь от греха уйди. Здесь за корсаж всегда кладут ножи пастушки. Но ласково глядел богоподобный день, и брату брат сказал: брат досточтимый, здравствуй, престольный праздник трех окрестных деревень впервые за века не завершился дракой. Неузнанным ушел день свет, день Рафаэль, но мертвый дуб расцвел средь ровной долины, и благостный закат над нами розовел, и странники всю ночь крестились на руины.